Заметив, что она плачет, Бао Юй тоже огорчился и спросил ее: «Скажи мне, что тебя терзает?» «Что меня может терзать?» «Все хорошо», — сделав над собой усилие с улыбкой, отвечала Сижень. Бао Юй хотел сейчас же распорядиться, чтобы для нее подогрели вина и дали выпить пилюлю «Литун» с кровью горного барана. Однако Сижень удержала его за руку. «Не торопись, а то переполошишь весь дом, и люди скажут, что я легкомысленна и глупа. Ведь пока никто ничего не знает, а если поднимется шум, всем станет известно о том, что произошло. Тогда и тебе будет неприятно, и мне неудобно. Лучше всего утром, без всякого шума, послать слугу к доктору Вану за лекарством. Я его выпью, и все пройдет. Тогда ни люди, ни духи ничего не узнают». Бао Юй вынужден был согласиться с ней. Он подошел к столу, налил чаю и дал ей прополоскать рот. Сижень понимала, что Бао Юй беспокоится о ней, и хотя ей не хотелось, чтобы он за ней ухаживал, сказать об этом прямо она не решалась, так как он все равно не послушал бы. Поэтому она предоставила ему поступать по своему усмотрению. Она села на постели, разрешив Бао Юю поухаживать за собой. Как только рассвело, Бао Юй, не успев даже умыться и причесаться, велел немедленно пригласить Ван Цзи Женя. Тот явился и, узнав, что речь идет всего-навсего об ушибе, назвал несколько видов пилюль и растираний и объяснил, как их употреблять. Бао Юй вернулся к себе, велел приготовить необходимые лекарства и занялся лечением Сижень. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем наступил праздник начала лета. На воротах домов была воткнута полынь, и все домочадцы надели на руки амулеты с изображением тигра. В полдень госпожа Ван устроила угощение, на которое пригласила тетушку Сюэ с дочерью и девушек, живущих в саду. Бао Юй заметил, что Бао Чай рассеяна за столом, неохотно разговаривает с ним, и он понял, что причиной этому вчерашний разговор. А госпожа Ван, которая прекрасно видела, что Бао Юй не в духе, приписывала это вчерашнему случаю с Дзин Чуань и не придавала никакого значения. Дай Юй, от глаз которой тоже не укрылось, что Бао Юй грустен, решила, что ему неудобно за то, что он вчера обидел Бао Чай, поэтому она делала вид, будто не замечает его. Фэн Зе, которой госпожа Ван рассказала о том, что произошло накануне между Бао Юем и Цзин Чуань, тоже понимала, что госпожа Ван очень недовольна, поэтому не осмеливалась шутить и смеяться. Стараясь приспособиться к настроению госпожи Ван, она сидела грустной и задумчивой. Ин Чунь и ее сестры заметили, что все чувствуют себя стеснительно, и им стало не по себе. Посидев немного, все разошлись. Да Юй вообще больше любила, когда гости расходятся, чем когда они собираются. И на это у нее были свои причины. Она обычно говорила: «Если люди собираются, они испытывают радость. Когда же наступает время расходиться, их охватывает грусть, они чувствуют одиночество, а это порождает тоску. Поэтому лучше не собираться вовсе. Так и цветы. Когда они расцветают, ими любуются, а когда отцветают, вызывает лишь грусть и огорчение. Так не лучше было бы, если бы они вовсе не расцветали». Подобные рассуждения приводили к тому, что все то, что другие считали для себя радостью, Дай Юй казалось печальным. Бао Юй обладал другим характером. Ему хотелось, чтобы люди всегда были вместе и никогда не расходились, чтобы цветы цвели и никогда не отцветали. И когда наступало время окончания праздников или увядания цветов, он был грустен, но смирялся, ибо ничего не мог изменить. И вот сегодня, после угощения у госпожи Ван, все разошлись невеселые. Только одна Дай Юй чувствовала себя как обычно. Зато Бао Юй был подавлен,